Борис Васильевич, я сейчас попробую вас соединить, если Глеб Арсеньевич сможет переговорить. Ждите. В трубке воцарилась тишина, минуту, две. Затем что-то щелкнуло, и тот же голос произнес: «Говорите». Если честно, Борис не ожидал, что всемогущий Белугин ответит ему сразу и сам, а тот уже кричал в трубку: «Эй, бродяга, как живешь? Неужто сам Борис Черкасов мне соизволил позвонить? Ай-яй-яй, какая честь! Ну, рассказывай!» Борис на мгновение опешил, но тут же собрался и ответил быстро и четко: «Живу неплохо, жена, дети. Тружусь в институте киберфизики проректором по режиму. Ну, а в остальном, как говорил Чацкий, служить бы рад, прислуживаться тошно. Вот ваша помощь нужна. Могу просить о встрече?» «Когда?» Борис глянул на так и не открывшийся сейф и вздохнул. «Прямо сейчас». Лох. Полковник Соломин сразу понял, насколько удачно все сложилось. «Коля», — прямо с утра позвонил он товарищу из налоговой инспекции, — «мне справка по Проторову нужна, дашь?» Когда-то товарищ из налоговой инспекции учился вместе с ним в высшей школе КГБ, но затем ушел в народное хозяйство, и в конце концов его вклад был оценен приличной должностью. «Нет проблем», — отозвался товарищ. «Проторов давно уже наш клиент, что называется. А что конкретно тебя интересует?» Ему тут одна особа деньги задолжала. «Сумма крупная, 200 тысяч, а возвращать не хочет. Надо бы подсобить господину Проторову денежку вернуть». Товарищ захохотал. В альтруизм железного Юрика он не верил никогда. «Сделаем». А через 20 минут Проторову позвонили и объяснили, что гражданка США Софья Ковалевская, участница преступной группы, собирающий под видом благотворительного фонда деньги с таких лохов, как он. «Как лохов?» — не сразу понял Проторов. «Я не лох». «Короче», — объяснили ему, — «если не хочешь, чтобы конкретно налоговая считала тебя последним лохом, давай заяву ментам. У них зуб на эту особу есть». И к 11 часам утра заявление от Проторова уже лежало в отделении милиции. Оставалось дождаться, когда эта разъезжающая по всей Москве особа где-нибудь себя проявит. «Вот кто она?» — думал Соломин. «Простой курьер? Могло быть и так. Но ведь может быть и резидент. И это тоже могло быть правдой. Ибо в разведке полагаться на миловидную мордашку — себя не уважать. Надо Черкасову позвонить». Сейчас, когда полковник Соломин, как руководитель следственной бригады, получил весь набор полномочий, кое-что с Борисом следовало уточнить. Соломин быстро набрал номер Черкасова, но тот не отзывался. Соломин набрал номер мобильного. Тот делал вид, что его забыли дома на тумбочке. Зараза! Что ж, ничего иного от хронически пьющего человека ожидать было нельзя. Земноводные. В просторном кабинете первого заместителя председателя госбезопасности страны некуда было присесть из-за заполонивших его земноводных. Жабы всех мастей и мыслимых пород восседали на шкафах, столах, полу, стульях и даже на подоконнике. Белугин был страстным коллекционером и вез их из различных поездок и командировок, да и вся служба госбезопасности и знакомые генерала тоже тащили ему в чемоданах, портфелях, портпледах и просто в руках этих тварей, дабы торжественно и непременно лично вручить. Все знали, от нового коллекционного экземпляра Глеб Арсеньевич не откажется. Так оно и выходило. Белугин благодарил и всегда приговаривал, что разведчику нужно походить на амфибию, то есть быть выносливым, универсальным, плоским, приспосабливаемым, ловким, живучим, маскироваться так, чтобы ни один враг не нашел, действовать резко и решительно, исчезать быстро и внезапно, держать прочный язык за зубами, а если уж вытаскивать, то так, чтобы прилепить к нему своего противника и сожрать. Ну, а в неблагоприятной ситуации впасть в анабиоз, уйти в тину и переждать. В общем, в своих любимицах Белугин со всех сторон видел исключительно положительные стороны и всегда ставил их в пример своим подчиненным и студентам. Сложно было с ним не согласиться, а при некоторой доле фантазии, глядя на Глеба Арсеньевича внимательно, вы вдруг начинали находить и в его внешности множество схожих с его любимицами черт. То глаза выпучит, то щеки надует, то засмеется каким-то поквакиванием. Борис примостился между двумя плюшевыми жабами из сказки о Дюймовочке, жабой мамой и жабой сыном. Казалось, вот-вот одна из них квакнет и произнесет: «Ну вот, поспали, теперь можно и поесть». «А кто же отвечает за написание этих самых докладов британцам?» Черкасов моргнул и сосредоточился. «Да сам Смирнов и отвечает. Это его лаборатория, и тема его. У него и диссертация докторская по этой же тематике. Белугин заинтересованно поднял брови. А что, диссертация открытая? Вообще-то нет. Но он умудрился после 78-го года, когда ее секретили, выпустить аж 7 учебников и десяток методичек. Я уж не говорю про статьи. Наверное, сотню, а может и 2, а то и все 3. Да, плодовитый, как лягушка. Что? Белугин слабо улыбнулся. Прям как лягушка, говорю. Та несколько тысяч икринок мечет. Ясно, что кто-то да выживет. Ну, а лично тебе, Борис, что больше всего не нравится? Черкасов качнул головой. Помимо открытых сведений из своих же учебников, он туда, в эти доклады, вставляет и секретные данные. Я же вижу. Показал ему, а он мне начал втирать. Я совсем запутался. Глеб Арсеньевич, вы уж извините, что я прям к вам. Белугин посерьезнел. Прекрати. Правильно сделал, что пришел. Черкасов вздохнул. Я знаю, Соломин должен был этим заниматься. Да что-то толку ноль. И тогда Белугин рассмеялся громко и удовлетворенно. Не будь таким торопыгой. Я Юрику только вчера бумаги подписал. Значит, он только сегодня бригаду в первый раз соберет. Черкасов хлопнул глазами. Да-да, прошелся по кабинету Белугин. Железный Юрик только-только полномочия получил. Так что ты не робей и смело подписывай Смирному все, что не попросит. Черкасов удивленно открыл рот. Все? Чем больше этот Смирнов хапнет, тем крепче на крючок тянет, — жестко улыбнулся Белугин. Будь уверен, Юра примет их по полной программе. Первый заместитель председателя радостно потер ладони и стремительно прошел за рабочий стол. Давай-ка еще раз, какие там темы ключевые? Черкасов сосредоточился, но... Ну, ты же только что их перечислял, — нетерпеливо заерзал Белугин. Что я перечислял? Не понял Черкасов. Глеб Арсеньевич изумленно поднял брови. Ты что, Черкасов, ничего не помнишь? Чего я не помню, не понял Борис. Белугин тревожно оглядел визитера. Ты бы сходил к врачу, Боря. И не тяни с этим, не тяни, и пить завязывай. Есть, товарищ генерал, покраснел Черкасов. Белугин решительно поднялся и подал на прощание руку. Ну, удачи тебе, действуй. Борис кивнул, пожал протянутую, холодную, словно у жабы, руку и вывалился в дверь. Остановился посреди коридора и вдруг осознал, что не помнит, о чем они только что говорили. Полковник. В следственном управлении царил бардак. Только что ушел в отставку прежний руководитель, а новый начальник, еще утром бывший подполковником, торопливо прикручивал полученную пару часов назад 3-ю звездочку на погоны. Соломин открыл дверь и, заглянув, постучал. Такая вот обратная последовательность была свойственна полковнику. Начальник отложил мундир и слегка покраснел. «Здравствуй, Юра». Он встал и протянул руку, и Соломин крепко пожал ее. Олег Воронин учился на параллельном следственном факультете. Встречались они редко, но хорошо знали друг друга по поездке на картошку. От каждого курса на всеобщую битву с урожаем корнеплодов отправляли по 20 человек, и Соломин с Ворониным попали в число счастливчиков. С тех пор они виделись только на выпускном собрании, но хорошо помнили друг друга. Соломин, даже не спрашивая разрешения, присел к столу, а за ним вернулся на место и Воронин. «Я видел шифрограмму. Читал. Даже не знаю, поздравить тебя или посочувствовать, — пожал Воронин плечами. —